Дуланцы выпустили в ответ смещающую волну энергии, которая накатила на фронтальные пустотные щиты эсрумнира и прижала их к обшивке. Смотровые экраны заслали шипящие помехи, мостик вздыбился, но линейный крейсер выдержал бурю. Последовали атаки небольших охотничьих стай с бортов, но они также не остановили рвущийся вперед корабль волков. Йорин вел его прямо вперед, не обращая внимания на залпы неприятелей, чтобы расчистить пространство перед носом для решающего лэнс-удара. Эсрумнир заложил широкий вираж, развернулся на центральной оси и опустошил энергоячейки в третий раз. С такого расстояния промахнуться было невозможно, и лэнс-луч пробил насквозь носовые фузионные щиты неприятеля, которые рассеялись облаком частиц, как после взрыва сверхновой. Начавшееся с них возгорание распространилось в глубину поврежденных секций вражеского линкора. Развернувшись, эсрумнир продолжил безжалостный обстрел из орудий правого борта. Батареи тяжелых макропушек дали несколько залпов по цели, и корабль Фашей на несколько секунд скрылся за разрывами снарядов. Он понемногу заваливался на объятый пламенем хребет, из пробоин вылетали рассеивающиеся струи плазмы. Противник еще отстреливался, через окружившую его дымку газообразных выхлопов проносились лазерные лучи, а по корпусу добычи уже змеились воспаленно-алые трещины, признаки внутренних детонаций. «Довольно!» — скомандовал Йорин. «Отходим!» Звездолет стаи отвалил вправо и вверх, напряженно работая двигателями, чтобы как можно быстрее удалиться от жертвы. Дистанция между кораблями еще не достигла 20 километров, когда реактор дуланского линкора взорвался, превратив корпус в облако пылающих осколков. Ударная волна стремительно рванулась во все стороны через горящую бездну, уничтожая на своем пути бесчисленные малые космолеты. В пустоте быстро вспыхивали одна за другой перегруженные силовые установки. Эсрумнир, задетый фронтом волны, резко накренился, подскочила нагрузка на генераторы гравитации, под сводами пошатнувшегося мостика лопнули люмины. Грохот детонаций, доносившихся с нижних палуб, сообщил о повреждениях в машинариуме. «Держать курс и скорость!» — проревел Ярл, раскачиваясь вместе с троном. Его корабль страдал от нежданных последствий достигнутой победы. «Подготовить лэнс к новому залпу! Найти мне другую цель!» Огненное кольцо, возникшее после гибели дуланского космолета, не смогло пробить энергетические заслоны эсрумнира и унеслось дальше. Твердые обломки, многие из которых еще не потухли, ярко сверкали на щитах, врезались в корпус или царапали броню. Волки радостными кличами отзывались на каждый треск от столкновения с вертящимися кусками металла, и смертные вторили им. Каждый из них давно узнал, как нужно убивать фашей, обрушить на них все имеющиеся силы так быстро, чтобы добыча не успела ответить, так безудержно, чтобы она не выстояла. Они не полагались на изящные приемы, но несли свирепое возмездие Фенриса. Неожиданно мостик дернулся вновь от более сильного удара. По вогнувшимся пустотным щитам пробежали разноцветные круги. Многие офицеры потеряли равновесие. «Это не вражеский выстрел», — произнес Булваев. Поднявшись с трона, Йорин оглядела в гуры ближнего обнаружения. «Откуда Хелих?» Второе попадание оказалось намного мощнее. Сотрясая весь корпус линкора,